Глава третья. Очень странное происшествие. Путешественники успели к началу сеанса и уселись на скамьи в большом круглом зале-амфитеатре. Агата показала на гигантское белое полотно, которое рабочие поднимали и ровно натягивали прямо в центре площадки. «Они вытаскивают его из чана с водой!» — изумленно вскричала она. Арчибальд обожал изучать разные технические новинки. Гордый от того, что это была ему знакома, он шепотом объяснил сестре. «Изображение проходит сквозь мокрое полотно. Значит, проекцию можно увидеть и с одной стороны экрана, и с другой, с любого места в зале». Он старался говорить как можно тише. Сеанс уже начался. На экране сменяли друг друга коротенькие фильмы. Поезд, прибывающий на вокзал, надвигался прямо на них, грозя раздавить. Мисс Жанна невольно заслонила руками Агату и Макса. «Какое чудное изобретение!» — воскликнула она, когда пришла в себя. Неожиданно весь зал застыл в молчании, зачарованный затейливыми движениями танцовщицы. «Это Маргарита Бирже, балерина, которая была в Гранд-отеле», — прошептал Арчибальд. «Послушайте, как ей аплодируют, публика ее боготворит». «Да, она королева оперы, газет и синематографа», — задумчиво протянула Агата. «По-моему, она еще и королева зазнаек». Когда Жанна с детьми вернулась в отель, Клара уже была в номере. Миссис Кристи весело раскладывала на диване в прихожей перевязанные ленточками свертки. «Макс, вот тебе красивый костюм матроска. Ты будешь похож на юного француза», — заявила она, распаковывая покупки. Глаза мальчика заблестели от удовольствия. На всемирной выставке он приметил множество детей в таких же костюмчиках. «Здесь, на удивление, жаркое солнце. Агата и Арчибальд, я купила вам красивые соломенные шляпы. В Париже они сейчас в моде. Этот фасон называется канотье. А для вас, мисс Жанна, я выбрала зонтик, чтобы сберечь ваш прелестный цвет лица». Сноска. Канотье. Французская соломенная шляпа жесткой формы с цилиндрической тульей и прямыми довольно узкими полями. Впервые ее стали носить в 1890-1900-е годы молодые люди, увлекавшиеся греблей, и гондольеры, чтобы защититься от солнца. Пока все любовались подарками, миссис Кристи рассказала еще об одном сюрпризе. «Сегодня вечером мы все-таки идем на балет. Наши новые друзья приглашают нас в свою ложу в Гранд-Опера». После целого дня на ногах и волнений мисс Жанна предпочла остаться вечером у себя в номере в компании книг. Несколько часов спустя трое взрослых и трое детей в вечерних нарядах поднимались по парадной лестнице оперы. Супруги Кук открыли небольшую дверь в ложу номер 19, которую арендовали на весь сезон. «Возле каждого кресла на подносе лежит бинокль», — подсказала Мэй. «Я уверена, что Агата захочет лучше рассмотреть дивные антраша Маргариты Бирже». Сноска. Антраша. В классическом балетном танце род скачкообразного прыжка, во время которого ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга. Антраша делятся на четные — прыжок с двух ног на две — и нечетные — прыжок с двух ног на одну. Агата подняла бинокль и поблагодарила хозяйку ложи очаровательной улыбкой. Музыканты в оркестровой яме настраивали инструменты, создавая приятную разноголосицу. Наконец, занавес из красного бархата поднялся, и началось представление. Агата, завороженная вступлением, не заметила, как ее брат украдкой выскользнул из ложи. Арчибальд считал балет скучным и, несмотря на все старания, не сумел преодолеть себя. Он решил, что будет куда интереснее изучить здание оперы, и углубился в лабиринт пустых коридоров. Внезапно до него донесся грохот, как будто сотни коробок падали вниз одна за другой. Кто-то сердито выругался тонким голоском. «Фагот обормот!» Арчибальд ускорил шаг и вскоре очутился в просторном круглом зале. Пол был усыпан сдобными печеньями и миндальными пирожными. Арчибальд заметил совсем юную девушку, которая, ползая на четвереньках перед кондитерским прилавком, собирала рассыпанные сладости. Увидев Арчибальда, она покраснела и вскочила на ноги. быстро поправила белый кружевной фартук на черном платье и проверила, не растрепался ли пучок на макушке. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь, месье?» Пытаясь отдышаться, спросила она. «Скорее я мог бы вам помочь», — усмехнулся Арчибальд и присел на корточки. В считанные минуты пирожные снова выстроились на блюдах аккуратными рядами. «Не выдавайте меня, прошу! Пирожные можно продавать!» Как будто оправдываясь, произнесла девушка. «Не думайте, они не запылились! Я только что сама вымыла весь пол!» Юноша расхохотался. «Мне нет до этого дела! К тому же давай обращаться друг к другу на «ты». Мы ведь, скорее всего, ровесники». За несколько минут прелестная болтушка рассказала Арчибальду, что ее зовут Жюли, что она дочь швейцара, живет прямо в здании оперы и работает тут уже год с того самого дня, когда ей исполнилось 12 лет. «До антракта еще есть немного времени», — сказала она. «Поскольку ты, судя по всему, предпочитаешь сцене кулисы, пойдем со мной. Я знаю одно место, которое тебе точно понравится». Жюли повела юношу по служебным коридорам, куда публике вход был воспрещен. По пути она показала Арчибальду гримерку Маргариты Берже. «Только у балерин высшего разряда, летуалей, есть личные комнаты», — шепнула она. По мере того, как они приближались к карьер-сцене, пространству позади основной сцены, где были установлены декорации, музыка звучала все громче. Едва успев спрятаться, Жюли и Арчибальд стали наблюдать, как группа танцоров выбежала на ярко освещенную сцену. Несколько рабочих скрывались в тени кулис и готовились сменить декорации ко второму действию. «Бородач, который стоит вон там, то Мати Фарси, главный художник-декоратор», — прошептала Жюли. «Осторожно, он идет в нашу сторону!» Мужчина остановился совсем рядом, не заметив их. «Маргарита пожаловалась на мою работу», — поделился он с двумя машинистами сцены. «Этой барышне, видите ли, пришлась не по вкусу одна из моих живописных декораций». Мужчины покачали головами. Тот, что пониже, видимо, слышал разговор балерины с директором. «Не беспокойтесь, месье Тома. Директор в весьма любезных выражениях послал ее куда подальше», — заверил он декоратора. «Честно говоря, эта Берже слишком заносчива», — добавил другой. «Вечно наживает себе врагов. Если бы эта ведьма могла уснуть лет на 100, как ее героиня, принцесса Аврора, всем было бы спокойнее», — заявил декоратор. Трое мужчин тихонько рассмеялись. Когда первое действие закончилось и занавес опустился, они принялись передвигать по рельсам огромное полотно. И сцена вдруг превратилась в мрачный дремучий лес. «Мне пора, работа сама собой не сделается», — внезапно заволновалась Жюли. Она проводила юношу до большой лестницы и со всех ног побежала в круглый зал, ледяную ротонду. Арчибальд остановился на площадке. Куда ему теперь идти, направо или налево? Где ложа Чарльза и Мэй? Он ненадолго задумался, но вспомнил одну деталь, на которую обратил внимание раньше. Загадка номер 2. Можешь посоветовать Арчибальду, в какую сторону ему идти? Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Перед спектаклем, прежде чем войти в ложу, Арчибальд рассмотрел золотые цифры на двери. Теперь он пошел по нечетной стороне и тихонько толкнул дверь под номером 19. Уф, никто вроде бы не заметил его отсутствия. «Где ты так долго был?» — проворчала Агата. «Уже началось второе действие». «Я тебе потом расскажу», — прошептал он. «Ну так на чем мы остановились?» «Аврора укололась веретеном и уснула. Какой чудесный спектакль! Бери пример с Макса, он не скучал ни секунды». Время шло. Арчибальд уже в 10-й раз достал свои часы, а маленький Макс, как завороженный, слушал музыку и не отрывал глаз от сцены. Внезапно по залу пробежал ропот. Мэй подалась вперед и перекинулась несколькими словами с мужем. На сцене происходило нечто странное.